Благодаря Агнессе Константиновне, Чибис довольно сносно изъяснялся по-английски и был любимцем у нашей учительницы Елены Михайловны. «Светлым пятном в этом классе!» Кстати, моя мама тоже хорошо знала английский, но мне... «Лентяю и безответственному субъекту!» До Чибиса было далеко. Наконец Чибис получал свободу, и мы спешили в Арцеулов. Про Футурум и про Арамиса я рассказал Чибису сразу, как только встретились. И ключик показал, конечно. Чибис не очень удивился. Повертел ключик на цепочке, посоветовал. «Носи всегда с собой, может пригодиться однажды». «А может и не однажды», — сказал я, слегка обидевшись на сдержанность Чибиса. «Можно открывать всякие таинственные двери». «Какие, например?» Я напомнил, что в обрыве над рекой есть нора. Про нее знают все ребята. От норы ведет под землю ход, который упирается в сбитую из могучих плах дверь. Ее никому никогда не удавалось даже приоткрыть. «А если с ключиком?» Чибис не спорил. После уроков мы отправились на берег, спустились, хватаясь за отросшие уже и кусачие сорняки, к норе. Из черноты пахло сырой глиной и неприятностями. Но не отступать же. Включили фонарики. Сгибаясь, полезли по проходу, сквозь торчащие из земли голые корни. Под ладони и колени попадал всякий мусор. Пивные пробки, сигаретные упаковки, автобусные билеты. Любопытного народу бывало здесь немало. Хорошо, что сейчас никого. Очень скоро мы оказались перед гнилыми плахами. Это и в самом деле была дверь. Потому что на крайней плахе виднелась ржавая пластина с клепками по краям и замочной скважиной. Скважина была размером с мой мизинец. «Давай!» — выдохнул Чибис. Я сунул в пустоту скважины ключик, поскреб жалом ключика по ржавым краям, повернул несколько раз. Ключик не зацепился, дверь не шевельнулась. «Наверное, потому что она вросла в землю», — виноват пробормотал я. «Наверное, не поэтому», — отозвался Чибис. «Надо было сразу понять». «Что?» «Говорил ведь тебе этот, кот без сапог». «Ключик работает, если нет плохих желаний». «А у нас разве плохое?» «Говорят, что за дверью склепы с похороненными монахами. Наверху раньше был собор. Чего хорошего тревожить покойников?» «Мне сразу захотелось на солнышко». «Пошли», — выдохнул Чибис. «Мы задом выбрались на уступ перед норой. Глянули друг на дружку. Ой-ой-ой». Пообмахивали себя вениками из бурьяна, забрали в зарослях спрятанные там рюкзаки и по травянистым уступам спустились к воде, чтобы отмыть от пыли и глины перемазанные руки и ноги. Вдоль городского берега строители тянули бетонную набережную, но сюда пока не добрались. Под откосом желтела песчаная полоска. Вода рядом с ней была синяя, как в озере. Я вспомнил озеро и опять зацарапалось опасение. «Чибис, ты как думаешь, вернулся Евклид?» «Надо проверить». Мы, повизгивая от холода, обмыли икры и колени и вдоль воды побежали к лестнице у моста. Оказалось, что модель на месте. Висит над столами, будто и не было вчерашнего полета. Чуть покачивает полупрозрачными крыльями. Ян сказал, что прилетел Евклид утром. Ловко сел у крыльца на свободном от машин пространстве. Целый. Невредимый. «Видать, Футурум хороший пилот», — заметил я. «Еще бы», — согласился Ян. «Что ему арцеуловская модель? Недавно он сажал челнок с телескопом на астероид Сережка и даже там не сделал ни одной промашки». Конечно, Ян просто резвился. У него было хорошее настроение, разобрался с приставами торговой инспекции. Но у меня все же холодок прошел по спине. «Ян, можно мы навестим Футурума? Спросим кое о чем. И вермишатам покажем». Те, разумеется, были здесь, и Бумсель тоже. «Валяйте. Чибис, поговори с ним по-английски. У него-то ведь основная база англоязычная». В компьютерной все было по-прежнему. В стеклянном шаре отражался плафон. И шар, и сундук притворялись неодушевленными предметами. Стояла тишина, только Осторожно и Влад шмыгли носами Санчик и Соня, да Бумсель почесал себя за ухом. Но тут же смутился и тихо сел у Сониных ног. Чибис выжидательно смотрел на меня. Я преисполнился важности момента. Выпятил живот, сунул руки в карманы на бедрах, покачался с носков на пятки. «Футурум, футурум, альфа!» И опять засветился в стеклянном шаре огонек. И туманно проявились в глубине шара два глаза, а над сундуком загустел воздух. «Что скажем?» — осведомился этот сгусток без особой приветливости. И я сразу оробел. «А, привет, футурум. А это Чибис, Санчик и Соня. И Бумсель». Бумсель встал на задние лапы и завертел хвостом. «Наслышан», — буркнул футурум. «Ты здорово посадил самолет на дворе», — подхалимски сказал я. «Делов-то», — буркнул футурум. Чибис вдруг заговорил по-английски и сразу перевел мне и вермишатам. «Я спросил, правда ли он сажал телескоп на астероид?» Футурум ответил тоже по-английски. Я понял, с чего вы взяли, и объяснил. «Ян рассказывал». Футурум разразился длинной английской фразой. Чибис объяснил. «Говорит, меньше слушайте, что болтает Ян. Говорит, когда-нибудь его притянут куда следует за... что такое divulgence? Тебе лучше знать».